Тщательные цифры и твои взгляды на часы. Ты ждешь одобренных решений и готов. Конечно, ты знаешь всегда, в какую сторону склонятся весы. Как все прекрасно на бумаге, как легко следовать словам, как просто сделать так, что ты не погрешим. Но если ты хочешь войти, как ты встретишь здесь тех, кто снял грим? Здравствуй, меня зовут Смерть.